Глава 14. Возле больной. Надежда Николаевна внесла легкую, как перышко, Фиму в свою комнату и устроила на розовом диване, подложив ей под голову подушку. Девочка, утомленная переездом, только слабо улыбалась ей, но, отдохнув немного, она обвела руками шею сестры, будто опасаясь, что та опять ее оставит. «Что у тебя болит, Фимочка?» — спрашивала старшая сестра, стоя на коленях у дивана. «Не знаю. Все», — отвечала девочка. «Но что же именно? Где больше болит? Головка или ножки? Ты, говорят, совсем ходить перестала. Не можешь ходить?» «Да, не могу». «Тебе больно?» «Нет, только трудно. Не стоят ножки, будто их нет. Больше всего болит спинка. Иногда очень болит. Иногда вот тут тоже». Она приложила исхудавшие, как щепки, ручонки к впалой груди. Сердце у Нади ныло все сильнее. Она старалась улыбаться, сдерживая невольную дрожь в углах рта, явно показывавшую, как трудно ей бороться с переживаниями о больной сестренке. У дверей, оставшихся полуоткрытыми, послышался голос Клавы. «Можно и мне к тебе, Надечка?» Она вошла не сразу, потому что гувернантка ей советовала не тревожить мадемуазель Надин во избежание неприятностей. Но любопытство пересилило. Клаве очень хотелось узнать, что же такое удивительное появилось в их отсутствии в комнате старшей сестры, чем она так заинтриговала Фиму в своем письме. Надя неохотно обернулась на ее голос, и на бледном личике больной появилось беспокойное выражение. Она боялась, что это одна из старших сестер, но, увидев Клавдию, она тихо проговорила, словно успокаивала Надежду Николаевну. «Ничего, это Клавочка, она добрая». «Входи, Клава», — позвала старшая сестра, — «иди сюда. Я, кажется, с тобой не поздоровалась». «Да, нет, ты ушла с Фимой». Клава медленно двигалась по комнате, окидывая ее зорким взглядом. «Ах, что это?» — воскликнула она, останавливаясь посреди комнаты и указывая пальцем на пианино, заслоненное от больной девочки горкой цветов. Фимочка чуть-чуть приподняла голову, но тут же уронила ее на подушку. «Ах, так это то!» — слабо вскрикнула она. «Надечка, это верно то самое!» Надежда Николаевна с трудом сообразила, о чем речь. «Что? Ну да, разумеется!» — улыбнулась она. «Ты же еще не видела папиного подарка, Фимочка. Посмотри, вот погоди, я тебя подкачу». И, отодвинув стол, Надя зашла за спинку дивана и осторожно покатила его по мягкому ковру. Фима повернула голову, ее глазки оживились любопытством и нетерпеливым ожиданием. «Фортепиано!» — радостно воскликнула она, когда сестра подкатила ее поближе. «И какое чудесное! Хорошенькая прелесть! Ты мне сыграешь что-нибудь, Надечка?» «Что хочешь, душечка? Ты ведь охотница слушать песни. Ну вот, я и буду тебе играть». «Да, я люблю, очень люблю. Только я их редко слышала». «А теперь ты мне часто будешь играть?» «И петь?» — радовалась Серафима. «Петь-то я не умею. Но есть у меня знакомые, которые знают много песен. И мы будем их просить, когда они ко мне придут. Только надо лечиться, Фимушка». Надо непременно вылечиться. «Мадемуазель Наке говорит, что она не может выздороветь», — брякнула Клава, осматривая пианино. «Какой вздор!» — оборвала ее старшая сестра. «Что ты говоришь, Клавдия? Мадемуазель Наке не доктор, она ничего не понимает в болезнях. Вот Антон Петрович осмотрит Фиму и вылечит ее. Увидишь, Фима, каким ты молодцом, недельки через 2-3 станешь. Мы еще с тобой в горелке побегаем, пока тепло. Вот увидишь». Больная девочка смотрела на сестру печальными глазами, и взор ее, казалось, говорил то, что она думала про себя. «Вряд ли этому бывать. С каждым днем я слабею». Но она не произнесла этого вслух. Она и прежде часто удивлялась, почему не может, как другие девочки, думать о том, что будет через несколько лет, не может представить себя взрослой, здоровой девочкой. Она промолчала, чтобы не огорчать сестру, но не могла поверить ее обещаниям. По ее просьбе Надя села к пианино и принялась наигрывать ей песни, которые приходили им в голову. Больше всего песен вспоминала и требовала Клавдия, не перестававшая удивляться, как хорошо играет Надя. Самой Фимочке хотелось, чтобы сестра сыграла ей что-нибудь другое, хорошее, что-нибудь настоящее, как называла она серьезные пьесы, названий которых не знала. Но видя, что все эти птички да серые козлики веселят Клаву, которая подпевала и хохотала от удовольствия, она промолчала. Когда же здоровая, еще больше растолстевшая на деревенском воздухе девочка ушла чай пить, Серафима сказала: «Ну, пожалуйста, теперь сыграй мне что-нибудь такое хорошее, тихое и печальное, знаешь? То, что как-то раз ты мне играла зимой, когда никого не было дома, а мы с тобой пошли в гостиную, помнишь?» Надежда Николаевна вспомнила, что ей тогда понравилась серенада Шуберта, и сыграла ее. Девочка слушала внимательно, со счастливой улыбкой на бледном личике, иногда закрывая глаза. «Как хорошо!» — прошептала она. «Точно летишь куда-то, точно кто-то тебя зовет, кто-то хороший, светлый. Сыграй еще, Наденька». «То же самое?» «То же или другое, такое же». «Постой, я тебе новое сыграю. Может, тебе понравится, ты, верно, никогда этого не слышала». И Надежда Николаевна открыла ноты и заиграла легенду Винявского. Это была ее любимая вещь. Она сама заслушалась и забылась под свою игру. Когда последний тихий аккорд замер в воздухе, Надя оглянулась на сестру, удивленная ее молчанием. Серафима приподнялась на локотке и смирно сидела, устремив взгляд в пространство, словно искала там чего-то или ждала. По ее лицу катились слезы, а между тем она улыбалась, счастливой и вместе с тем печальной улыбкой. Надя вскочила и в испуге бросилась к ней. «Что ты, Фимочка? Что с тобой? Чего ты плачешь, милая моя?» «Да разве я плачу?» — изумилась больная. «Нет, это так, не бойся, я не плачу. Мне хорошо. Где ж это ты выучилась так чудесно играть, Надечка? Чудесно. Пока ты играла, мне казалось, что мы плывем куда-то. Плывем так тихо-тихо по блестящей реке. И мне так было хорошо». И она стала умолять сестру поиграть еще. Но Надежда Николаевна больше не хотела играть для нее в этот вечер, опасаясь, что это повредит больной. К тому же пора было подумать и о ее ночном покое. Нянька уже два раза приходила сказать, что в детской все готово, пора принять лекарство, выпить чаю и ложиться спать. Надя сама отнесла Фимочку, раздела ее и посидела с ней, рассказывая все, что приходило ей в голову, пока бедняжка не задремала. Тогда она тихонько высвободила свою руку и пошла в столовую, где вся семья уже собралась к ужину. Она едва поздоровалась давеча с мачехой и ее остальными детьми. Сноска. Давеча. Недавно. Их шумное веселье, а еще в особенности довольное оживление отца, который смеялся, слушая их болтовню, неприятно поразили девушку, ослепленную светом и собственными слезами. Она перестала сдерживать их, когда больная сестра заснула. Ее глаза были красными и опухшими. Теперь, когда серьезность болезни Фимочки была так очевидна, беспечность отца показалась ей еще менее простительным, чем равнодушие мачехи, потому что в нравственном отношении она ставила его несравненно выше. Не глядя ни на кого, она сердито подошла и встала за его стулом. Николай Николаевич тотчас обернулся к ней, а Софья Никандровна только недовольно взглянула в ее сторону и обменялась многозначительным взглядом с гувернанткой своих дочерей. Высокая, худая, как щепка, мадемуазель Наке сидела прямо против хозяйки дома, между Риадой и Полей. По ее безукоризненной прическе никто не подумал бы, что она только что проехала сотню верст по тряской дороге. Сноска. Верста. Старинная мера длины, равная 1,06 километра. Она слегка пожала плечами и тут же скромно опустила глаза на свой прибор. «Садись, Надюша», — ласково промолвил генерал, указывая на место возле себя. Но, посмотрев в лицо старшей дочери и вспомнив о своей больной дочке, он закусил губу. Он так мало знал эту девочку, вечно прикованную болезнью к своей детской, что ее отсутствие могло пройти для него незамеченным среди общего оживления и радости от первого свидания с семьей после долгой разлуки. Но, вспомнив о ней, он внутренне жестко упрекнул себя в бессердечии. «Ты была с Фимочкой?» — мягко продолжил он. «Что она, заснула?» Надежда Николаевна молчала, не поднимая глаз и нахмурив брови. Сказать по правде, она просто боялась заговорить, не зная, совладает ли со своим голосом. «Верно, бедняжка утомилась дорогой и теперь уснет крепче», — ответила за нее мачеха. «А ты все с ней возилась, Наденька? Напрасно. У нее прекрасная внимательная нянюшка. Садись, уж извини, что мы без тебя начали». «Я не хочу есть. Я никогда не ужинаю», — отрезала падчерица. Голос мачехи рассердил ее и придал ей силы совладать с собой. «Папа», — обратилась она к отцу, — «завтра необходимо собрать консилиум, шутить болезнью Серафимы долей нельзя». «Разве она так серьезно больна? Ты находишь?» — начал было генерал, но жена его прервала. «Завтра будет Антон Петрович», — сказала она. «Фима больна, как всегда. Разумеется, если он найдет нужным». «И ты нашел бы то же самое», — ответила Надя отцу, не обращая внимания на замечание Софьи Никандровны. «Жаль, что тебе не пришло в голову даже посмотреть на нее». «Я хотел, моя милая, но мне сказали, что ее уже уложили спать, и...» «Этак ее на днях и в гроб уложат, а ты и знать не будешь», — резко перебила его Надя, не совладав таки с собой, и в слезах упала на стул, закрыв обеими руками лицо. Госпожа Молохова шумно отодвинула свой стул, пробормотав что-то о драматических сценах. Но муж ее не слышал, он был поражен и расстроен. «Ну, Надюша, Надюшенька!» Растерянно повторял он, ухаживая за дочерью. «Бог с тобой, перестань, успокойся. Завтра же я соберу докторов. Бог даст. Да неужели же Фимочка так сильно больна?» Вдруг отчаянно обратился он к жене. «Почему же мне ничего не сказали? Ты не писала?» «Я писала все, что следовало писать», — недовольным голосом ответила Молохова. «С какой стати мне было беспокоить тебя и пугать преувеличениями? Фима родилась слабой и больной, и, наверное, останется болезненной на всю жизнь. Что ж с этим делать? Мы ее лечили, будем лечить. И Бог даст, с летами она поправится, окрепнет». «Или умрет», — сердито вставила Надя. «В этом Бог волен», — возразила и мачеха. «Да, но, может быть, мы недостаточно серьезно относились к ее болезни», — смущенно сказал Молохов. «Может быть, при более тщательном уходе и лечении не нужны ли ей какие-нибудь воды?» «Теперь дело к зиме идет, какие уж воды», — сухо возразила ему жена. «Будущим летом, если велят, я думаю, я своим детям мать сама позабочусь». «Не поздно ли спохватилась?» — подумала Надежда Николаевна, с трудом сдерживая рыдание. Она сделала над собой усилие, отерла глаза и выпила воды, которую ей по приказанию отца подал Эладий. Не обратив внимания на его насмешливую гримасу, заставившую ее сестер потупиться, чтобы скрыть невольные улыбки, она встала и сказала: «Так вот, пожалуйста, папочка, сегодня же вечером напиши Антону Петровичу, чтобы он пораньше приехал. Надо завтра же успеть попросить и других докторов, если будет нужно. Не знаю, но мне кажется, что Фима совсем безнадежна». Софья Никандровна кисло улыбнулась. «Ее счастье, что мы вправе не вполне доверять твоему опыту в этом отношении», — язвительно сказала она. «Я сейчас же напишу Антону Петровичу и велю отнести ему записку», — решил Николай Николаевич, вставая вслед за дочерью и взяв ее за руку. «Мой друг», — попыталась была остановить его жена, — «не тревожься, уверяю тебя, что Надя преувеличивает». Но генерал ушел в кабинет, не слушая жену, а в коридоре обнял и крепко поцеловал свою старшую дочь. Он явно чувствовал себя виноватым и благодарил ее за то, что она напомнила ему о его обязанностях. С его уходом в столовой все заговорили разом. Софья Никандровна не могла сдержать негодование по поводу влияния, которое эта девчонка имеет на своего отца. Эладий осведомился о медицинских познаниях старшей сестры и, предположив, что она в течение лета выдержала экзамен на доктора медицины, начал юмористический рассказ о том, что она завтра наденет фрак и синие очки и выйдет на консилиум смущать латынью господ докторов. Сестры шумно смеялись, тоже стараясь вставить свои едкие словечки. Софья Никандровна горячо беседовала с гувернанткой на ту же тему. Только Клавдия по обыкновению усердно ела, не разделяя общего враждебного настроя против сестры. Она даже заметила, что Надя очень хочет, чтобы Фима была здорова. Однако ее слова остались без внимания.